14. Территория колоний. Скайфолл. Приемный грузовой терминал. 10:50. Впереди пост охраны. Я покосился на идущую рядом Велору. Надень кепку и прибери волосы. Эффектная блондинка с тугим хвостиком на затылке выглядела слишком красиво для рабочей спецовки. Еще эти правильные черты лица — верный признак принадлежности к древнему аристократическому роду. На мгновение мной овладели сомнения. Может, и правда не следовало так рисковать, беря с собой аристокрасотку. Оплату с клана Валенштайн можно взять и по-другому — службой, золотом или услугой. Однако Велора не подвела, достала из бокового кармана штанов замызганную кепку, натянула поглубже и даже провела по лицу специально измазанными пальцами. После чего странным образом сгорбилась, окончательно превращаясь в усталую девушку-рабочую, которой до ужаса хочется домой. Преображение вышло настолько красноречивым, что я крякнул от удивления. «Какая артистическая натура, оказывается, скрывалась внутри нашей знатной аристократки!» «Неплохо», — оценил я. Голову пониже, взгляд в пол. Они не любят, когда им смотрят в глаза. «Знаю», — тихо прошелестело в ответ. Все-таки в свое время ее неплохо подготовили. Герцог понимал, что дочери главы клана потребуется разностороннее обучение, в том числе знания, притворства и смены личин. Когда дошло до дела, княжна перестала волноваться, делая все правильно и без задержек. Это радовало, а заодно подтверждало, что я в ней все-таки не ошибся. Может, и правда в свое время на ней жениться. Мы одинаковым движением вытащили из нагрудных карманов бейджи, прикрепив их поверх груди. Документы рабочих сортировочной зоны погрузки-разгрузки транспортной магистрали достал мастер теней. Хотелось проверить, насколько это умел главный шпион клана. Хотя при желании я сам мог все организовать через свои связи в темных глубинах сети. «Добрый день», — пробубнил я, изображая работника, которому до ужаса надоела ежедневная тягомотина процесса прохождения поста охраны, и который единственное, чего хочет, — побыстрее вернуться домой со смены, отдохнув с бутылочкой пивка перед телеком. Привычное времяпрепровождение для обывателя, занятого на монотонной работе. «Меня не интересует ни охранник, ни будка с круговым обзором, ни автоматический турникет, ни красная лампа сигнала тревоги, подвешенная к потолку. Я не волнуюсь насчет документов, потому что давно здесь работаю и не раз проходил через подобные процедуры. Мне скучно, я просто хочу домой, на любимый диван, под бочок к подружке, которая так же, как и я, любит пить пиво и ничего не делать, тупо пялись в зомбоящик. Мне ничего не нужно, ничего не интересно, я просто хочу поскорее домой». Самовнушение сработало. На какое-то мгновение я и правда ощутил себя низкоквалифицированным разнорабочим с сортировочной зоны, которому нет дела ни до чего, кроме своего скучного серого существования. Это получилось так явно, что охранник за стеклом презрительно скривил губы. На фоне обычных грузчиков он ощущал себя чуть ли не богом. Это даже вызвало короткую заминку. В эмоциональном фоне охранника шевельнулось желание провести дополнительную проверку, чтобы доказать собственную власть над обычными работягами. «Проклятие, кажется, переиграл!» «Хотя нет, все нормально. Придурок передумал». Забавно, что жизнь этого охранника, по сути, не отличалась от жизни разнорабочего, и вечера он, скорее всего, тоже проводил с пивком на диване перед телевизором, доживая жизнь в ожидании смерти. И все равно чувствовал себя выше. Забавный выверт сознания. Красный луч сканера скользнул по штрих-коду на бейджи. Секундная заминка, на экране высвечивается зеленый свет. Идентификатор прошел проверку. Турникет сработал, открывая путь. Не оглядываясь на стоящую за спиной Велору, равнодушно, словно и не ожидал ничего другого, прохожу дальше. Через несколько секунд за спиной раздается новый щелчок. Турникет в очередной раз сработал, пропуская княжну. Не глядя друг на друга, мы направляемся дальше по коридору. Второй пост находится у самого выхода. Через стеклянные двери видна залитая утренним солнцем улица. Проверка снова проходит успешно. Дежуривший охранник вяло машет рукой, скользнув небрежным взглядом по рамке сканера. «Безопасность у них, конечно, на уровне», — насмешливо фыркнула Велора, ступая на тротуар. «Ты про артефакт? Его закрывают специальные чары», — рассеянно ответил я. Анисунов проверяет еще на первом посту, скрытно прогоняя через рамку детектора. Княжна удивленно покосилась. «И ты знал об этом? Что нас просвечивают?» Я удивленно в ответ посмотрел на нее. «Конечно. А ты нет? Это же логично. Зона сортировки и разгрузки — фактически склад товаров. У любого рабочего рано или поздно появится мысль что-нибудь стащить. Сначала себе домой, затем на продажу. Чтобы явление не приняло массовый характер, за рабочими следят на выходе, контролируя, чтобы не стащили что-нибудь лишнее». Долгую секунду Велора таращилась на меня, не зная, как реагировать на такое спокойствие. «Но нас могли поймать с этой железной штукой!» Наконец возмущенно вскинулась она. Я мысленно скривился. Все же она чересчур переживает, раз приходится объяснять очевидные вещи. Они могли в упор таращиться на жезл и все равно не увидеть его. Чары скрытия не позволят. Буркнул я и огляделся. «Так, мы сейчас на окраине, ближе к промышленным районам. Стена периметра зеленой зоны практически рядом. До центра относительно недалеко. Но для начала необходимо переодеться. Вон там автоматический магазин. Идем!» Я указал рукой. У княжны хватило ума больше не доставать тупыми вопросами. Видимо, что-то почувствовала или догадалась, что сейчас не время для подобного поведения. Будем придуриваться, начнем воспринимать миссию как обычное приключение, 100% провалимся. Покупка цивилизованной одежды не заняла много времени. Небольшой запас наличных в виде мелких купюр позволил приобрести в магазине самообслуживания дешевые, не привлекающие внимания шмотки. Мы стали походить на обычных горожан, из тех, что относятся к обслуживающему персоналу. «Теперь куда?» «Проедемся на автобусе». Несмотря на оккупацию, общественный транспорт продолжал исправно работать, как и остальные коммуникации города. Автобусы ходили часто, сохраняя трафик до захвата тевтонами. «Смотри, патрули!» Сидя у окна, Велора не удержалась и кивнула на шагающую по тротуару парочку солдат в военной форме Священной Германской империи. Серый полевой камуфляж, бронежилеты, шлемы и штурмовые винтовки в руках, казалось, не вызывали особого удивления у проходящих мимо людей. Наверное, примелькались. Хотя, если навскидку, патрулей должно быть намного больше. Видимо, режим ослаблен, тевтоны постепенно чувствуют себя хозяевами города. Опасное ощущение. Расслабляет. А когда ты расслаблен, обычно и прилетает внезапный удар. Надеюсь, эту правду жизни командующий гарнизоном не знает и не будет готов к сюрпризам, которые мы ему приготовили. А ток-шоу все так же показывают. Я указал на гигантский экран на боку небоскреба, мимо которого в этот момент проезжал автобус. Шла трансляция одного из бесконечных кровавых шоу с сексапильными девицами и балансированием на грани жизни и смерти в обмен на щедрый приз в виде толстых пачек заветных банкнот. Такое обожали в колониях и всегда смотрели с большим удовольствием. Хлеба и зрелищ, за века ничего не изменилось. Тихо, так, чтобы не услышала Велора, проронил я. Из глубины сознания прилетел отголосок одобрения предков. Они понимали тактику тевтонов и полностью ее поддерживали. Это умный ход — занять умы людей чем-то посторонним, не дав сфокусироваться на реальности настоящего. Так проще управлять, осуществляя контроль над массами. «Еще один КПП. Почему автобус не останавливают?» Мобильный защитный модуль с солдатами и шлагбаумом, поднятым, действительно присутствовал, и автобус действительно не проверили. Но меня больше заинтересовал стоящий на перекрестке тевтонский мех. Статонная махина штурмового класса возвышалась на пересечении главных улиц Скайфола. Черного цвета, относящийся к так называемому антропоморфному типу, с открытыми раструбами пусковых установок и готовых к бою орудий. Он зримо олицетворял мощь Германской Священной Империи. Такие гиганты в плотной городской застройке не нужны. Это демонстрация силы. «Модель «Черный рыцарь», если не ошибаюсь». Задумчиво проронил я. «Любимая игрушка императора Фридриха». «Как и все недомерки, Фридрих любит все огромное». Насмешливо отозвалась Велора. Я лишь хмыкнул. «Говорят, первый прототип собирался по его личным эскизам. Врут, разумеется. В основе любой боевой машины лежит целесообразность и функциональность, а уж затем эстетическая красота». «По мне, так он уродлив». Безапелляционно заявила Велора. «Слишком массивен и неповоротлив. Я бы его на своей малютке в три счета раскатала». Я заинтересованно повернулся. «На малютке? На твоем кибе?» Перед взором всплыл образ темного силуэта, плавящего вокруг себя воздух от едва сдерживаемой мощи боевых заклятий. Видные в магическом взоре, вокруг затянутой в металл фигуры, медленно кружились колдовские руны и знаки, как олицетворение применяемых плетений. Два дула над неестественно широкими плечами исходили сиреневым свечением, угрожая боевыми конструктами. Зрелище появления Велоры в кибе в тот раз вышло эпичным, пока не произошел провал в иные пласты реальности астрала. Там симпатичное личико за темным забралом потеряло былую самоуверенность, сменившуюся растерянностью. Поняв, о чем я вспомнил, княжна нахмурилась. Я усмехнулся. «Вы тогда здорово провели маневр отступления. Суборбитальный транспортник стартовал с такой резвостью, словно думал, что за ним гонятся все демоны ада». Как ни странно, девушка не обиделась. По ее лицу скользнула ответная усмешка. «И не мудрено. Когда я тебя увидела в сером мареве астрального плана, то подумала, что против нас бросили каких-то мутантов». Повернув голову, она покосилась на меня. «Это только потом я поняла, что ты не такой уж и страшный. Можно даже сказать, симпатичный. С натяжкой, конечно, но для среднего уровня сойдет». «Спасибо. Всегда знал, что могу рассчитывать на твою откровенность». Я отвесил шутливый поклон. Дальнейшая веселая пикировка была прервана. Автобус остановился у нужной остановки. «Выходим?» Велора посмотрела на меня. Я кивнул. Вышли. Дальше еще одна прогулка, на этот раз до метро. Короткая поездка и смена транспорта на такси. Заказ до окраины города, оплата наличными. Получилось, что мы пересекли Скайфолл с юга на северо-запад, обойдя по окружности самый центр, где сосредоточилась оккупационная администрация и где уровень проверки превышал качество поддельных документов. Прошелестев шинами, уехало такси, оставляя пассажиров на тротуаре. Слева виднелось скопление небоскребов, похожих на сверкающую стеклом и металлом серую гору. Справа начинались потрепанные жизнью здания двух- и трехэтажей. В них располагались мелкие мастерские, закусочные и тому подобные заведения. «Командный пункт там», — сказал я, не указывая рукой, чтобы не привлекать внимание людей на улице. «Раньше там был пустырь с котлованом, иначе там фундаментом под недостроенное здание. После захвата города тевтоны использовали его для размещения бункера командного центра управления». Я чувствовал, что нас ведут, но сохранял равнодушное выражение на лице, словно рассказывал о какой-то ерунде подруге, играя роль зевак на прогулке. «Если уничтожим его, то сразу нарушим цепочку командования, внеся хаос в управление войсками, и тогда появится шанс». Наши ударные десантные группы были на низком старте, ожидая сигнала к атаке. В первую очередь надо не дать тактическим ракетным установкам ударить, накрыв зону плацдарма в момент высадки. Дальше будет проще. «Ты вроде говорил, что тебе удалось склонить на свою сторону крупную корпорацию. Где они?» С моей стороны последовал неспешный кивок. «Да, Global Alliance. Но не уверен, что это можно назвать склонением на чью-то сторону. Они предоставят наемников из нейтральных отрядов, играя роль отвлекающего десанта, и только. Угроза лишить доступа к порту Скайфолла и транспортным узлам судоходных путей действительно слегка отрезвила корпорантов, показав, что лучше договариваться, чем идти в категоричный отказ. Но и рисковать полноценным участием в штурме GA не захотели, логично указав на опасность подвергнуться гонениям со стороны Священной Германской империи в будущем. Даже если будет захвачен Скайфолл, тевтоны не забудут, кто против них воевал, и смогут доставить корпорации немало неприятностей. В целом, корпов можно понять, поэтому пришлось согласиться на опосредованное участие в будущем штурме. «С дурной овцы хоть шерсти клок», — пробормотал я, занятый изучением магического фона над бывшим пустырем. «Да, накрутили они». Велора кивком подтвердила, не показывая заинтересованности, что она тоже сканировала местность на предмет оборонительных магоконструктов. Если коротко, колбасники постарались от души. Мощные колдовские щиты полыхали в невидимом для обычного человеческого глаза спектре, переливаясь всеми цветами радуги, показывая просто запредельную концентрацию сжатой магической энергии. Щиты окутывали территорию бункера полусферой, создавая непреодолимый заслон. Думал, будет полегче. Дистанционная разведка не позволяла разглядеть уровень возведенных магических укреплений. «Здесь ловить нечего, а нас скоро засекут», — сказала Велора. Я мрачным кивком подтвердил сказанное. Несмотря на закольцованный кокон личной ауры, рано или поздно в стоящих в нескольких кварталах от стратегического объекта опознают двух одаренных. Сейчас нас вела внешняя охрана, и там видели лишь обычную парочку молодых людей, стоящих на улице и болтающих о пустяках. Но задержка на одном месте сыграет роль триггера, и сюда подтянутся более квалифицированные спецы, в том числе боевые маги. И тогда придется уходить с боем. Изначальный план предполагал стремительный пролом магических щитов вокруг командного пункта, установку артефакта и быстрый уход через астрал. Тактика из разряда «удар-отход». Но теперь... «Да, накрутили они», — повторил я, слегка ошарашенный уровнем защиты командного пункта. «Таким образом охраняли императорские резиденции, но никак не гарнизоны, пусть и важных, но обычных городов. Не удивлюсь, если там засела сама принцесса Генриетта, герцогиня Магдельбургская собственной персоной». «Думаешь, эта рыжая сука там?» — спросила Велора и с нескрываемым интересом посмотрела в сторону пустыря. Отсюда виднелся лишь краешек, благодаря зазору между домами, но и то, что было видно, показывало, что против обычного проникновения тевтоны хорошо подготовились. Даже проведимую в город штурмовую группу в тяжелой пехотной экипировке вряд ли бы удалось прорваться непосредственно на территорию командного пункта. Был виден сетчатый забор, словно издевательство на показ. Были видны бетонные заграждения. Можно было понять, где примерно находятся скрытые огневые точки. Где-то неподалеку наверняка прятался спецназ из числа боевых магов в кибах. «Я думал, эта девка давно уехала». Скривился я, приобнял княжну за талию и неспешным шагом двинулся по тротуару. «Вогер назначил за ее голову награду в 1 000 000 000 кредитов». Мстительно напомнила Велора, недолюбливавшая рыжую принцессу, чья свита участвовала сначала в нападении на отца, а затем преследовала нас на высотной эстакаде. Мимо проехала колонна военных грузовиков, на борту каждого — символика германского пехотного батальона. «Кажется, что-то затевается», — заметила девушка. «Похоже, перемещение наших войск на ударные позиции не осталось незамеченным», — проворчал я. «А значит, придется действовать по плану «Б».